На верхней ступеньке лестницы Меркуриев услышал, как с силой хлопнула дверь и затопали ноги. Из коридора навстречу ему выскочила Антипия. Одежды ее развивались и путались. «Что такое?» Она с разгону схватила Меркуриева за руку и тут же отпустила. «У меня там... в комнате...» «Дух Бесселя?» — осведомился Василий Васильевич. «Ничего удивительного. Он пришел навестить свой дом. По слухам, он когда-то здесь жил и теперь, возможно, скучает». Антипия посмотрела на него. Глаза, все три, у нее были безумные. Василий Васильевич встревожился. «Что случилось?» — спросил он совсем другим тоном. «Кто тебя напугал?» «Зайди», — сказала она, — «и посмотри». Возле своей двери он задержался и послушал немного, внутри было тихо. У Меркуриева появилась надежда, что Саня изнемог и заснул. Следом за Антипией он вошел в ее комнату, показавшуюся ему веселой, благополучной и прибранной. «Сегодня же разберу вещи», — поклялся себе он. «Стыдно, передаст мир, ей-богу». Он вопросительно оглянулся на Антипию. «На кровати», — сказала она. Василий Васильевич зашел за выступ стены, как бы отделявший в просторной комнате гостиную от спальни, и заглянул. Постель была аккуратно застелена, подушки выложены одна за другой, а в самой середине сидела небольшая коричневая обезьяна с грустной мордой. Меркурий вдруг умилился. Это была девичья постель, трогательная и словно целомудренная. Смотреть на нее было приятно и немного неловко. «С той стороны!» — прервала его грезы хозяйка постели. «Ты что, не видишь?» Антипов заглянул. На подушке лежал фарфоровый китайский богдыхан с отломленной головой. Василий Васильевич не сразу понял, что это такое, и сообразил, только взяв в руки. Тело богдыхана в расписанных золотом складках фарфоровой одежды он поставил на тумбочку и покрутил в пальцах голову. Богдыхан щурил узкие глаза, прятавшиеся в круглых щеках, и крепко сжимал тонкие губы. Василий Васильевич вдруг узнал в нем упавшего с маяка Ванюшку, словно богдыхана рисовали с натуры. «Где ты это взяла?» «Я не брала. Я поднялась после завтрака сюда и... нашла. Это знак». «Началось в колхозе утро», — сказал Василий Васильевич. «Какой еще знак?» «Ты не понимаешь», — в отчаянии воскликнула она. «Я это слышу все утро», — огрызнулся Меркуриев. «Хорошо, я ничего не понимаю и точка. Примем это как данность. Откуда у тебя статуэтка? И зачем ты оторвала ей голову?» Антипия прошла к креслу, села и сложила руки на коленях на белых складках одеяния. «Я пришла от Кристины», — сказала она, стараясь быть как можно более убедительной. «Мне нужно было подумать. И села, вот как сейчас сижу. Но мне что-то все время мешало, отвлекало». «Флюиды?» — предположил Василий Васильевич. «Я встала», — продолжала Антипия, не обращая на его иронию никакого внимания, «и стала искать, что это может быть. И вот...» Она кивнула на разломанного богдыхана. «Нашла». «На кровати?» — уточнил Меркуриев. Он взял с тумбочки туловище, попытался приставить к нему голову, вышло задом наперед. Он перевернул туловище. «Точная копия Ивана Николаевича», — сказал он, разглядывая узкоглазое щекастое лицо. «Конечно!» — пылко сказала Антипия. «В этом все дело. Это знак». «Знак чего?» «Здесь что-то происходит», — заявила она. «Такое, чего я не могу понять и объяснить не могу». «Ну, для такого вывода не нужно никаких знаков», — съязвил Меркуриев, поставил туловище на стол, а голову положил рядом. «Конечно, происходит. Человек погиб, это раз. Перстень за много миллионов поперли. Это два». «Он не просто так погиб», — произнесла Антипия почти шепотом. «Кто-то пытается мне что-то сказать и для этого принес статуэтку. А я не понимаю». «Да», — согласился Василий Васильевич, — «статуэтку действительно кто-то принес, если не ты сама это сделала. И голову ей отломали, это нехорошо». «Плохо», — поддержал Антипия, — «совсем». «Да что ты заладила? Плохо, плохо. Ты утром, когда выходила на завтрак, дверь заперла?» «Да, по-моему». «По-моему, да». «Заперла?» — грозно повторил Василий Васильевич. Антипия огляделась по сторонам в растерянности. «Я не всегда запираю. У меня и брать-то тут нечего, так что я не слежу». «То есть ты не помнишь?» «Кто угодно мог зайти и положить статуэтку. Только вот вопрос, зачем?» «Чтобы я поняла». «Ты поняла?» «Нет». «Тогда вопрос, зачем?» и они уставились друг на друга. Меркуриев постепенно осознавал, что появление Богдыхана, как две капли воды, похожего на покойного братка, в запертой или не запертой, неважно, комнате на кровати, явление совершенно материальное, и нет в нем никакой мистики и чудес. Вот как ему заморочили голову. На осознание этого простого факта потребовалось время. Статуэтку принесли и положили, а до этого еще и голову ей отломали. Зачем? Хотели напугать? Именно ее, духовную дочь Сантаны и последовательницу Пуришты? Чтобы она подняла панику? Богдыхан на кровати свидетельство чьего-то умысла, пока непонятно, злого или нет, но вполне человеческого. Он покосился на вещунью. Она, должно быть, перепугалась всерьез. Самое отвратительное — это следы чужого непрошенного присутствия в чем-то очень личном, интимном, в одежде, в постели, в ванной. Скорпион в пустыне вызывает желание обойти его стороной. Скорпион на подушке — панику и ужас. Кто и когда мог принести статуэтку в комнату Антипии? Во время завтрака или когда они втроем искали перстень в комнате Кристины? Ты кому-нибудь говорила, что не запираешь дверь? «Нет, ну что ты? К тебе кто-нибудь заходит? Из гостей?» Василий Васильевич подошел и сел рядом. «За делом, вызвать духов, наложить проклятие?» «Я не накладываю проклятий, и ко мне никто не заходит». «И утром сегодня никто не заходил?» Это он спросил на всякий случай, для проверки. Приходила Нинель Федоровна, завтракать звала. Потом еще Стас с новым паролем и... «Еще кто-то, я забыла». «Саня», — подсказал Василий Васильевич, — «он искал меня, чтобы чокнуться. Кто-нибудь из них в комнату приходил?» Антипия подумала немного. Нинель точно на пороге стояла. Стас зашел, у него пароль был на листочке записан, он его на стол положил. А третий сразу мимо меня в комнату влетел. Он еще звал кого-то: «Дядя, дядя», а я ему говорю: «Нет тут никакого дяди». «Дядя — это я», — пояснил Меркуриев. Расспросы не имели смысла, кто угодно мог подняться и положить статуэтку, если дверь все время была открыта. «Значит, — думал дальше Василий Васильевич, — точно так же можно было зайти в комнату Кристины и стащить перстень, если она тоже не запирает дверей». Эта простая мысль приободрила его. «Ну, конечно. Нет никаких духов и привидений. Кольцо мог украсть и украл человек. Человек вошел в комнату, взял кольцо и вышел, никем не замеченный». «Заморочили вы мне голову, — сказал он Антипии. — И я тоже хорош. Кудахчите, с толку меня сбиваете, знаки, духи, чушь собачья». Антипия громко чихнула, достала из складок одеяния носовой платок и вытерла нос. «Я спрошу у Захарыча, может, в коридоре есть камеры, — продолжал Василий Васильевич. — Мы посмотрим, и все сразу станет ясно». Вещунья покачала головой. «Камера ничего не покажет». «Ну, конечно, — согласился Меркуриев язвительно. — Потусторонние миры, тонкая грань Вселенной. Ты обещала мне прекратить маскарад и извиниться перед людьми. Забыла?» «Мне нужно сходить на маяк», — сказала Антипия. «Зачем?» «Мне нужно», — повторила она упрямо. «Сходи», — махнул рукой Меркуриев. «Ты меня проводишь? Одной? Страшно». «Прихвати с собой Канта», — посоветовал Василий Васильевич. «Или Бесселя, если он объявится. Кстати, ты знаешь, что фамилия Емельяна — Кант? По крайней мере, он так записан в книге посетителей». Она кивнула, как ни в чем не бывало. «Может, он сумасшедший?» — предположил Меркуриев. «Или тоже аферист вроде тебя. Или жулик». Тут он остановился от неожиданности. «А что, если Емельян Иванович на самом деле жулик? В прямом смысле слова — вор. Что, если он приехал специально, чтобы украсть перстень Кристины?» Он убеждал Меркуриева, что полицмейстеры помочь не могут, и это вполне понятно и объяснимо, если перстень утащил именно он. Нужно узнать, что он делал утром. До завтрака или сразу после него. И где до завтрака была Кристина. «Я пойду», — сказал Меркуриев. «Мне нужно кое-кого кое о чем расспросить». «Да, а почему ты сразу запричитала, что пропажа кольца — это очень плохо? Потому что оно дорогое?» Она вздохнула с сожалением. «Я не могу рассказать. Если Кристина захочет, она сама тебе расскажет». «Потусторонние силы не разрешают», — осведомился Меркуриев. «Ну-ну». Он пересек коридор, ключом открыл дверь в свою комнату и вошел. И не поверил своим глазам. В комнате никого не было. На столе стояли два стакана, один пустой, в другом капля виски. «Саня!» — — позвал Василий Васильевич и прислушался. «Ты где? Мы в прятки играем?» «Выходи, выходи, маленький!» Саня не отвечал. Василий Васильевич прошел в ванную, заглянул за штору, под ванну на всякий случай тоже заглянул, никого. Тогда он вышел на балкон и посмотрел вниз. Никаких следов Сани. Средь бела дня из запертого номера на втором этаже пропал человек. Натянув теплую куртку, Меркуриев вышел на улицу, немного постоял на террасе, слушая, как шумит море. Шуф, шуф. Туман уволокло за горизонт, облака поднялись, распушились, и днища у них налились синевой. Солнце светило, как летом, щедро, широко, на все море и весь пляж, а ледяной ветер словно добавлял радости жизни. «Эх», — подумал Василий Васильевич, — «какой прекрасный у меня отпуск». Откуда-то словно и впрямь из параллельной вселенной взялись все эти люди, словно материализовались и заняли все его воображение. Ему было интересно. Интересно, куда девался перстень, кто такой Емельян Иванович по фамилии Кант, что скрывает Кристина, а она явно что-то скрывает, долго ли пробудет Стас в рабстве у Лючии, удастся ли обратить и образумить Антипию, вставшую на скользкую дорожку. Тут Василий Васильевич громко засмеялся, спохватился и оглянулся по сторонам, не слышит ли кто. Никто не слышал. «Без всего этого в прекрасном доме на самом берегу Балтийского моря было бы скучно», — признался он сам себе. Ему никогда не бывало скучно в отпуске. Он слишком много работал и слишком долго мечтал о холодном море и шуме дождя, чтобы позволять себе скучать, заполучив то и другое. Но ему и в голову не могло прийти, что есть еще какая-то отпускная жизнь, кроме утренних пробежек, обедов, прогулок под дождем в полном и целебном одиночестве. «Нужно было не кривляться, а пойти с Мурой на маяк», — сказал он себе. «То есть с Антипией, конечно». Впрочем, Антипия ему совсем не нравилась, раздражала даже. А Мура казалась милой. На кровати обезьяна с грустной коричневой мордой, маленький штрих, растрогавший его. Василий Васильевич еще немного постоял, глядя, как сверкает за кустами море. Потом решил взять кофе и посидеть с чашкой в плетеном кресле, что может быть лучше. Через стеклянную дверь он вошел в пустую, залитую солнцем гостиную и нажал кнопку на кофемашине. И все же, куда делся из его комнаты Саня? Василий Васильевич видел единственное объяснение. У Сани был ключ от его собственной комнаты, и он подошел к замку. Сане надоело сидеть, он открыл дверь своим ключом и вышел. И теперь беспробудно спит. Меркуриев стучал к нему, но никакого ответа не дождался. «И что?» — спросили совсем рядом. «Никакого ответа?» Меркуриев, только что думавший этими самыми словами, вздрогнул. «Да есть ответ, как-нибудь», — сказал другой голос. «Только ни к чему он не ведет». Василий Васильевич осторожно оглянулся. Все ночные страхи и сомнения, когда он метался по темному коридору, пытаясь увидеть говорящих, сейчас вернулись. Он почти убедил себя, что тогда в коридоре ему слышались разговоры из другой части дома. Звуковые волны иногда ведут себя странно. Просто где-то разговаривали люди, а ему показалось, что совсем рядом. И вот все началось заново, и не ночью, а в самый что ни на есть солнечный день. «Нужно было не с этого начинать», — заговорил первый голос. «Конечно, сейчас ты никакого ответа не дождешься. Да и дело это не быстрое. Рано или поздно дождусь», — перебил второй. Никого не оказалось в гостиной и на террасе тоже. Солнечный ветер отдувал шторы, и терраса отлично просматривалась. По ней ходили синие тени от облаков. Меркуриев вспотел. «А у нас времени нету», — продолжал первый. «Хорошо еще, что так все вышло. Хоть и нельзя это говорить, конечно, но все равно, все равно. Вот что ты будешь делать, если найдешь? Там посмотрим. Лишь бы найти». «О чем они говорят? О пропавшем изумруде? Или о чем-то совсем постороннем? И почему опять о том, что времени мало? Что должно произойти совсем скоро?» «Вот именно. Это сейчас лишь бы найти. А так-то подумать надо, если по-хорошему рассуждать. Да тебе бы только рассуждать. А когда до дела доходит, так нет тебя. Я что, не помогаю? Вот новость-то. Я? Да я каждый день с утра до ночи только и делаю, что работаю. Работаешь, работаешь, успокойся. Вечно ты все на себя переводишь. А я не об этом говорю». Кофемашина зафыркала, плеская в подставленную чашку крепкий кофе, и голоса затихли. Василий Васильевич, инженер и материалист, человек образованный и неверующий, совершенно изнемог. Он подбежал к двери в столовую, распахнул ее и заглянул, никого, и перебежал к двери в коридор. Он толкнул обе створки, и они разом распахнулись. В коридорной нише на полосатом диванчике сидели редком Нинель Федоровна и Виктор Захарыч. В руках у Захарыча были какие-то бумаги. Увидев разъяренного Меркурьева, они будто немного перепугались. «Вася?» — спросила Нинель, словно не поверив своим глазам. «Ты чего, милый?» «Я ничего», — рявкнул Меркурьев. «Это вы сейчас тут разговаривали?» Старики посмотрели друг на друга и снова на него. «Разговаривали, да», — подтвердил Виктор Захарыч. «Я вот ответ получил и Нинуле рассказывал». «Какой ответ?» — потребовал Меркурьев отчета. Они были так удивлены, что стали отчитываться сразу оба. «Я уже год запросы посылаю в разные инстанции. Виктор дочку ищет, не может найти. А мне все время отвечают «нет, такой и никогда не было». Он переживает, как не переживать, когда уже год дело с места не двигается». Василий Васильевич, глядя в их растерянные лица, вдруг моментально остыл и застыдился. «Прошу прощения», — сказал он. «Мне просто показалось, что здесь все какие-то тайны, духи, привидения, и... Я не сдержался, извините». «Да ладно», — сказал Виктор Захарыч, — «бывает». «А какие запросы?» Меркурьев спрашивал просто так, чтобы сгладить неловкость. «Кому посылаете?» «Да говорю же, дочку ищу. Уже год прошел, а дело не с места. Никто не может помочь, куда я только не обращался». «У вас дочь пропала?» — поразился Василий Васильевич. «Да ну, типун тебе на язык!» — энергично вступила Нинель Федоровна. «И ты ведь как будто объяснить толково не можешь. Ничего она не пропала. Она и не находилась». «Ну, ты-то все понятно объясняешь. Куда мне?» «Так я и объясню», — продолжала Нинель с напором. «У Вити в молодости жена была, и дочка родилась. Жена пожила в наших краях недолгое время, надоело ей тут все. Она подхватила ребенка, да и укатила. И с тех пор Витя ни ее не видел, ни дочку. Это еще при советской власти было давно». «Деньги я посылал», — подхватил Виктор Захарыч. «Такой у нас уговор был, чтобы на ребенка деньги бесперебойно поступали. Я и переводил». «А что, по тому адресу, куда вы деньги переводили, никто не живет?» — спросил заинтересованный Меркурьев. Нинель махнула рукой. «Да и адреса никакого нету, Вася. Посылал он деньги до востребования на главпочтамт. Или как это называется? А в прошлом году извещение получили. Скончалась, мол, ваша супруга, уважаемый Виктор Захарыч». «Извещение? Кто его прислал?» «Да нотариус какой-то, фамилия указана, адрес конторы». «И нотариус тоже не знает, где ваша дочь?» «Нет», — вздохнул Виктор Захарыч. «Жена моя почему-то приказала меня известить в случае кончины, но он известил, а про дочь ничего не знает». Василий Васильевич уперся спиной в стену и скрестил ноги. «И вы никогда не пытались ее разыскать? Раньше?» «Ну как не пытались?» — вступила Нинель Федоровна. «Конечно пытались, Васенька. Особенно, когда 90-е начались, и жить совсем трудно стало. Ведь это в море ходил, получал неплохо, всякие вещички привозил. Когда технику бытовую, когда телевизор или магнитофон. Сколько он писал туда, на почтамт. И ни ответа, ни привета. А ездил сколько раз?» «В Москву», — подтвердил Виктор Захарыч. «Сам искал и жену просил, в письмах, конечно. И все без толку. Деньги получала, и дело с концом. Ни словечка человеческого ни разу в ответ не прислала. Одно только отстань, мне без тебя веселее». «Да», — сказал Меркурьев. «Видно, разозлили вы ее крепко, раз она за столько лет не отошла». Виктор Захарыч посмотрел на него. «Так я и не понял, в чем тогда провинился», — сказал он с тоской. «Всю жизнь думаю, что не так сделал. И не додумался ни до чего. Вот теперь бумагу извожу, во все инстанции пишу. На телевидении хотел обращаться. Даже не знаю, жива ли дочка моя, нет ли». «Да что ты говоришь, Витя?» — перебила Нинель Федоровна. «Молодая она совсем, конечно, жива. Найдем, найдем ее, дай время». «Мало у нас времени», — сказал Виктор Захарыч и встал. «А ты сам, Вася, женатый?» Меркурьев сказал, что холостой, и спросил, сколько лет дочке. «Так 30, всего ничего», — ответила за Виктора Захарыча Нинель. Я же и говорю, найдем, найдем. Василий Васильевич забрал был остывший кофе, но домоправительница отняла и вылила, да еще выговор сделала, что Вася тянет в рот всякую гадость. Пришлось делать свежий. С чашкой в руке он вышел на террасу на ноябрьское солнце, сегодня так похожее на летнее. «Нинель Федоровна!» — крикнул он в дверной проем. «Вы меня слышите?» «Слышу, Васенька». «А Емельян Иванович откуда взялся?» «Как?» Она показалась на пороге и отдернула занавеску. «Гость, откуда ему взяться? Отдохнуть приехал». «В первый раз?» «Раньше не был». «А вы знаете, что его фамилия Кант?» Нинель Федоровна еще раз поправила занавеску, огладила ее, чтоб не топорщилась, и вышла к Меркурьеву на террасу. «Так ведь фамилии разные бывают, Васенька. Хорошо у тебя фамилия простая, русская, Меркурьев. Артист такой был знаменитый, ах, как я его любила. Ты его полный тезка, Василий Меркурьев. А у нас на производстве инженер был, фамилию имел Филозопов. Мало ли какие они у людей фамилии. Тот Филозопов, этот Кант». «Кант», — сказал Меркурьев, полный тезка знаменитого артиста, «все же не Филозопов. А вы на производстве работали?» «В Калининграде», — охотно объяснила Нинель. «В конструкторском бюро «Факел» всю жизнь отработала, а потом на пенсию меня вытурили. Витя вот подобрал». «Вы всегда здесь жили?» «В поселке мы жили», — Нинель кивнула куда-то в сторону лип. «Родители там домик получили, когда в 46-м году в Калининградскую область по разнарядке приехали. Тогда немцев всех вон выслали, а нашим тут жилье и работу давали. Земли-то чужие, немецкие. Кёнигсберг весь в 45-м сгорел, живого места не было, бомбили его сильно. А Витя, Виктор Захарович, в этом доме родился и вырос. Папаша его генералом был, и после войны здесь, на взморье, военным комендантом остался». Она с любовью оглядела дом, и липы, и брусчатку. «Родители Витины хорошие люди были, добрые, щедрые. Всех окрестных детишек принимали, подкармливали. Я, считай, в этом доме выросла. Когда Витя надумал его продавать, мне показалось, вот-вот жизни лишусь». Она вздохнула и пригорюнилась. Покупатели ему сразу сказали, что под снос. Не будет дома больше. Ну, а он уже решил и отступать ни за что не хочет, как я его не уговаривала. «Почему он решил дом продать?» «Так ведь годы, Васенька. Гостиницу держать — дело трудное, хлопотное. Сертификаты разные, и на алкоголь, и на продукты, и санитарные, и пожарные, и каждый год все по новой. А уж как начальство поменяется, так хоть криком кричи. Сразу 1000 нарушений и 1000000 претензий». «Устал Виктор Захарович. И дочку хочет найти. Хоть, говорит, погляжу на нее напоследок, а может, и внуки есть, мы же не знаем. Вот продаст дом и в Москву уедет». «Отсюда?» усомнился Василий Васильевич и, прищурившись, посмотрел на сверкающее море. «В Москву? Разве можно?» «Да я отговаривала», — с сердцем сказала Нинель. «Не слушает он меня. Слава богу, бумаги пока не подписал. Может, до весны и простоит дом, не погибнет». «До бумаги подписать дело 5 минут», — заметил Меркурьев. «То-то и оно. Сварить кофейку еще или сам?» «Сам, Нинель Федоровна». Он еще немного посидел в плетеном кресле, обдумывая услышанное. Виктор Захарович продает дом и уезжает в Москву искать дочь. Емельян Иванович Кант здесь впервые, и его странное имя домоправительницу не удивляет. Она всей душой против продажи дома, но переубедить Захарыча не может. Что из этого следует? Ничего. Из этого ничего не следует. Один из потенциальных покупателей погиб нелепой смертью, ночью упал с маяка и разбился насмерть. У гости пропал драгоценный перстень неслыханной цены. Другой гости, ясновидящий вещунье, в кровать подложили разбитую фарфоровую статуэтку, как две капли воды, похожую на покойного покупателя. И из этого что следует? Василий Васильевич поежился. Все же ветер был ноябрьский, ледяной и колкий. Курчонка на рыбьем меху грела плоховато, но уж очень не хотелось уходить с террасы, где было так просторно, солнечно, и невдалеке шумело море. А ночные странные голоса? И книга, которая словно дразнит его? Дорого бы он дал, чтобы застать возле книги злоумышленника, того, кто вздумал над ним, Меркурьевым, шутки шутить. Поначалу он думал, что это Кристина веселится, а сейчас склонялся к мысли, что Антипия, то есть Мура. Ох, если он ее застанет возле книги, он ей устроит. Так, чтоб ее до печенок пробрало. Чтобы стыдно стало по-настоящему. Одной лекции она не отделается. И вообще, она обещала ему осознать, все обдумать и вернуться к честной жизни. Но что-то не возвращается пока. Также Василий Васильевич не был уверен, что она осознает и обдумывает, хоть он и распорядился на этот счет. Тут Меркурий с удовольствием засмеялся. Нужно было не кривляться, а пойти с ней на маяк. По дороге сделать ей внушение, надавить на совесть, воззвать к порядочности. Меркурий встал, зашел в гостиную и нажал на кнопку кофемашины. Еще чашку, и хватит. В солнечном коридоре мимо распахнутой двери мелькнула легкая тень. Меркурий отклонился назад, чтобы не мешал угол буфета, и посмотрел, но ничего не увидел. Тень промелькнула и исчезла. Кофе не спеша лился в чашку. Меркурий понюхал вкусный кофейный пар и выглянул в коридор. В глубине дома тяжело бухнула дверь. Василий Васильевич понял, что кто-то вышел. Ему было страшно любопытно, кто именно. Он забрал с подставки чашку, отхлебнул, зажмурился от удовольствия, вышел на улицу и с чашкой в руке пошел по брусчатке под липами. Разноцветные листья, еще не сметенные на клумбу, приятно шуршали. По мощенной дорожке в сторону букового леса уходила прекрасная Лючия. Рядом с ней телепался Стас. Меркурий замер, выглядывая из-за угла дома. «Стасик, послушай», — говорила Лючия негромко, — «ты должен меня понять. Я хочу побыть одна, но хоть немножечко. Женщины иногда нуждаются в одиночестве гораздо больше, чем в обществе». «В лесу?» — недовольно переспрашивал Стас. Он широко шагал и был обут в зеленые резиновые сапоги. «В одиночестве? Это просто опасно, Лючия, вы должны это понимать. Одну я вас не отпущу, Стасик». Она остановилась, повернулась к нему и повысила голос. Меркурий поглубже задвинулся за угол. «Стасик, ты не можешь меня отпустить или не отпустить. Я иду, куда хочу. А ты возвращайся к себе». «Лючия, я должен вас проводить. Если ты от меня не отстанешь, я завтра же отсюда уеду», сказала она, и непонятно, шутливой была угроза или нет. «У вас свидание?» — выпалил Стас. «О, Господи!» — пробормотала Лючия. Меркурий скорее догадался, чем услышал. Она была одета в клетчатый твидовый костюм, длинная юбка, узенький жакет с меховым воротником и маленькая шапочка на волосах. На руках коричневые перчатки, очень по-английски. Меркурий из-за угла любовался ею. «Стас, дальше ты не идешь. Или мы не знакомы?» Эта фраза «мы не знакомы», видимо, тоже из английской жизни, решил Меркурий. Лючия быстро пошла по дорожке, но остановилась, оглянулась, вернулась к Стасу и положила руку ему на грудь. Он моментально накрыл ее своей. «Не обижайся на меня», — попросила Лючия ласково. «Мне правда нужно побыть одной. Я погуляю и вернусь, обещаю тебе». «Правда?» «Ну, конечно». И она вновь быстро зашагала по дорожке к буковому лесу. Стас поглядел ей вслед и побрел к дому. Возле самой двери он остановился и еще раз оглянулся. Меркурий в голову мог дать на отсечение, что он ринется за ней или покрадется, как получится. Но Стас посмотрел ей вслед и вернулся в дом. Бабахнула, закрываясь, тяжелая дверь. «Ну а мы, — решил Меркурий, пристраивая чашку на каменный парапет, — люди не романтические, не мистические, не тонкие. Мы, пожалуй, посмотрим, куда она направляется, наша красота». Он дождался, когда она войдет под сень разноцветных буковых деревьев, очень высоких, странно высоких. В Средней Азии Меркурий совсем отвык от таких деревьев. Еще раз оглянется на дом и отправился следом за ней. По дороге он выломал сухую ветку в ивовых кустах. Если его засекут, он скажет, что ищет грибы, а что такого? Наверняка грибы еще есть. Брусчатка уходила в лес, как дорожка в парке, и потерять Лючию Меркурий не боялся. Вряд ли она полезет в мокрую траву. Он шел, насвистывая, помахивал своим хлыстиком и думал о приключениях. Он не предполагал никаких приключений, когда уезжал из Бухары. Мечтал только о холоде и дожде, и неожиданно получил все сполна. Ему нравилось об этом думать. В лесу было просторно и светло, на самом деле, как в парке. Буковые деревья, еще не до конца облетевшие, шелестели кронами далеко вверху, и на дорожку, и на траву время от времени ворохом сыпались листья. С правой стороны мелькнули в кустах какие-то развалины, то ли беседка, то ли садовый павильон. Василий Васильевич решил, что при случае непременно их исследует. Можно позвать Антипию и исследовать развалины вместе. Она вызовет чей-нибудь дух. Интересно, духи приходят только в темные комнаты и непременно со столами, чтобы ими стучать, или в романтические беседки посреди леса тоже? Нужно будет спросить. Дорожка все не кончалась, и Меркуриев удивлялся, кому и когда пришло в голову мастить дорожку посреди леса. Или здесь когда-то был парк. Гигантский муравейник попался ему у поворота. Василий Васильевич остановился и посмотрел. Грандиозность сооружения завораживала. Муравейник был Меркуриеву примерно по колено. Невозможно было представить себе, что муравьи, самые обыкновенные муравьи, возвели такое огромное здание, как если бы Василий Васильевич и его рабочие взяли и соорудили Форосский маяк. Он прикинул, правильно ли пересчитал пропорции, и получилось, что неправильно. Он начал вычислять, и вышло, что сооружение должно было бы иметь 250 метров в высоты и метров 400 в поперечнике. Форосский маяк, конечно, не кот чихнул, но до муравейника не дотягивал. Лючия совсем скрылась за деревьями, но Василий Васильевич нисколько не тревожился. В конце концов, слежка была задумана и предпринята исключительно как развлечение. Впереди замаячило нечто явно рукотворное и не имеющее отношения к лесу. Углы, прямые линии, жесткие грани. Виктор Захарович говорил что-то про охотничий домик Франца Фердинанда, до сих пор сохранившийся в лесу. Может, дорожка ведет к нему? Василий Васильевич сошел с брусчатки, прошел через почти облетевший черничник и стал обходить развалины по дуге. Слежка так слежка. Между деревьями мелькнула Лючия. Видно было плоховато. От света, тени, желтизны, зелени и пурпура листьев рябило в глазах, но Меркурьеву показалось, что она стоит, задрав голову, и рассматривает небольшое, почти обвалившееся здание красного кирпича. Может, на самом деле решила просто погулять. Нет никакого свидания, и Стас не останется с носом. Проваливаясь ногами в мягкий изумрудный мох, Василий Васильевич осторожно прошел вперед и засел в кустах, наблюдая за красавицей. Развалины и впрямь оказались живописными. С одной стороны красный кирпич осыпался совсем, а с другой уцелела даже круглая башенка, почти такая же, как в доме Виктора Захарыча. Перед строением когда-то была довольно широкая площадка, тоже, по всей видимости, замощенная. Лючия, заложив руки за спину, прыгала по уцелевшим камням. Постукивали каблуки ее туфель, словно она играла сама с собой в классике. «Нет», — подумал Меркуриев из засады, — «кого-то она поджидает. Не просто так взыскует одиночество». И сам удивился. «Поджидает? В лесу? Может быть, у нее ревнивый муж кентавр, а из леса должен прибежать пылкий поклонник фавн?» Он захрюкал от смеха так, что затряслись и задрожали кусты, в которых он сидел. С них посыпались листья. «Как тогда Антипия сказала про помехи? Кто-то их наводит?» Судя по всему, такие мысли, которым решительно неоткуда было взяться в голове у Василия Васильевича, тоже кто-то наводит. Он уже решил было выбраться из кустов и выйти ей навстречу. Сидеть в засаде ему надоело, и ноги промокли. Когда увидел, что с другой стороны через лес пробирается человек. Василий Васильевич замер в кустах. Лючия тоже увидела движение в лесу, потому что остановилась, и спина у нее напряглась. Человек вышел к развалинам. Это был самый обычный грибник, в ватнике, кепочке и резиновых сапогах. На локте широкая корзина. «Ну?» — негромко сказал грибник. Лючия покачала головой. «Что?» «Пока ничего». Василий Васильевич вытянулся в струнку и почти не дышал, чтобы лучше слышать. Мужик в кепочке нагнулся, сорвал травинку и сунул себе в зубы. «Что так?» Лючия помедлила, потом ответила. Голос звучал виновато. «Непредвиденные обстоятельства». «Какие еще обстоятельства?» — сказал человек с досадой. «Все проще пареной репы». «Нет», — возразила Лючия. «Не проще». «Хорошо», — согласился мужик. «Когда? Я каждый божий день не могу сюда шляться». Лючия еще немного помолчала. «Давай послезавтра». «В это же время», — сказал незнакомец утвердительно. Огляделся по сторонам и стал уходить в ту же сторону, откуда пришел. Василию Васильевичу из разговора показалось, что человек этот начальник, а Лючия подчиненная. Она немного подождала, постояла, глядя ему вслед, потом медленно пошла по дорожке к дому.